Глава 15. Спустя неделю. Харлин Квин Олдридж. Четверг и пятница пролетают незаметно, как и следующая неделя. Я выбрала прекрасный факультет. Большую часть времени мы проводим за пределами стен университета. Экскурсии, посещение танцевальных студий, репетиции на знаменитых сценах Лос-Анджелеса, тренировки в балетных студиях и экспериментальный танец в общественном месте. И когда я возвращаюсь в университет, мне кажется, прошел год. Кругом стенды о сегодняшнем просмотре кандидаток в группу чирлидеров, будто это какая-то организация по борьбе с раковым заболеванием, терроризмом или голодом в Африке, а не глупое задирание ног. И как раз через 15 минут начнутся просмотры. Я не собиралась и не собираюсь идти, и тем более участвовать. Меня удерживает от возвращения с университета домой только одна причина. И, как ни странно, этой причиной является Гейл. Нет, я не намерена продолжать с ней общение, но просто не могу заставить себя пойти домой. Потрясающая тенденция. Все девчонки, с кем я пыталась познакомиться, отсеялись из-за Ченнинга. Он как проказа уничтожал все передо мной. Сара, Гейл, кто следующий? Да черт, Харли! Бурчу я и все же иду в здание своего факультета, оставляя в шкафчике все вещи и направляясь на стадион Спалдингфилд, где и будет проходить отбор в группу чирлидеров. На поле собралось довольно много желающих попасть в команду, даже девушки таких комплекций. Сперва бы им не помешало похудеть. Несколько прыжков, пару махов ногами и минус колени на всю оставшуюся жизнь. И куда же без массы желающих поглазеть на шоу? В основной своей массе — мужской пол. Радует одно — шестерки придурков нигде не мелькает. Поднимаюсь на трибуну и иду на самый верх. Если повезет, то меня никто и не заметит среди сидящих с хот-догами. Кастинг должен был начаться через 15 минут, однако я уже сижу 30 минут, и ничего особо не сдвигается с места. Я уже собираюсь идти, поскольку среди толпы так и не замечаю Гейл. Но вот на поле начинается движение. И вперед выходит пятеро чирлидеров во главе с Адрианой. До моего яруса не долетает ни слова, но контекст очевиден и без слов. Инструктаж — связка, которую всем придется повторить, и после — лучшая из лучших. Множество разношерстных девушек выстраивается на поле, повторяя одну и ту же связку уже по сотому разу. Связка кажется для меня наипростейшей, однако многие путаются в руках, ногах, собственном теле. Где право, где лево, уж не говоря о взаимодействии рук с ногами. На это смотреть невыносимо. Я изначально не ожидала от команды Адрианы какой-то сложной программы. У Рокси и то онлайн-фитнес был куда сложнее этих трех связок. Пару раз я попыталась позаниматься с матерью, и даже с моей физической подготовкой я думала, что умру. Не то чтобы я прям была за спорт каждый день, но как-никак поддерживала форму. А то, что я вижу на поле, проще простого, но все танцующие напоминают огромное бесформенное месиво, на которое без слез не взглянешь. Пока все это недоразумение происходит на поле, я нахожу социальную страницу группы «Чирлидеры Бьюинс Холл» и разглядываю их выступление. Когда все же пытка моих глаз прекращается, все выстраиваются вдоль белой линии на поле, и вновь выходит Адриана, информируя о начале кастинга. Девушки выбывают, как кегли в кегельбане. Кто-то даже не успевает выступить, как вылетает. А я-то наивная думала, посмотрю сегодня целое шоу умирающих лебедей. А нет. После 15-го перерыва отсеивается сразу более 20 девушек, кому Адриана тактично предлагает не участвовать, поскольку ни одна не подходит им ни по комплекции, ни по внешности. И когда на поле остается совсем ничего, я нахожу взглядом Гейл. И, судя по жестам Адрианы, девушка выступает третьей. И почему я так волнуюсь, будто сама стою там? Стоит Гейл выйти, как мои ладошки потеют, вытираю их от айса и делаю глубокий вдох и выдох. Я не должна переживать. Она точно такой же враг, как и Ченнинг. Да, Гейл не выбирала себе брата, но уже будучи с ним в родстве, стала автоматически не моей дружелюбной соседкой. Но я, однако, волнуюсь и ничего с этим не могу поделать. Я непроизвольно скрещиваю пальчики на двух руках. Я не была такой уж стервой. Гейл и так уже получила по заслугам, оказавшись сестрой Райнера. Да и она ничего плохого мне лично не сделала. лишь утаила огромный минус своей родословной. К тому же, если проанализировать все, то, вероятно, Гил тогда и не совсем догоняла всей ситуации. Так что винить ее за несвоевременную информацию я не собиралась. Так что особо огромных поводов злиться на Гейл у меня нет. С первого и последнего нашего общения наши пути пошли разными дорогами. Вот и все. Гейл выходит на поле, где находится отметка. «Ну давай, девочка, покажи всем класс!» Шепчу я себе под нос. Включается музыка, и Гейл начинает первую связку. Но внезапно музыка заикается, и все обрубается. «Вот же стерва!» — рычу я и сжимаю кулаки. Не нужно смотреть в сторону змеюки Адрианы, чтобы понять, это ее заслуга. Целая сотня прошла, и не произошло ни единого сбоя, а вышла Гейл, сестра Ченнинга, экс-бойфренда Адрианы, и внезапно музыка начинает тупить. И почему я сразу не подумала о подставе? Мне стоило пару минут назад спуститься и отговорить Гейл от участия в кастинге. Вряд ли бы она поверила мне, посчитав мои слова местью. Хотя Гейл создала впечатление адекватного человека, и, возможно, она бы сложила 2 и 2. Но уже поздно махать кулаками. Я спускаюсь на несколько рядов ниже, надеясь расслышать слова сучки Адрианы. «Гейл, давай еще раз!» Девушка кивает. Музыка включается, но совершенно не та. Гейл только делает шаг, как останавливается. «Майк, что там с музыкой?» Кричит Адриана, и позади нее девушки шушукаются и посмеиваются. «Вот же гадины!» Парень пожимает плечами. «Включай!» И машет рукой Гейл, предлагая продолжить выступление. «О, да!» И в третий раз рукожопый диджей лажает с музыкой. Удивительно, да и только. Я спускаюсь еще ниже в позизю, надеясь остаться все же незамеченной для всех, кто на поле. Сидящие в хаотичном порядке люди на трибуне косо посматривают в мою сторону. Я осматриваю толпу собравшихся зевак внизу, впервые желая увидеть хоть чью-то физиономию из шестерки придурков. Вот когда так нужен Ченнинг, его нет. А когда его не ждешь, вырастает, как гриб после дождика. «Вероятно, не твой день, Гейл. Прости», — произносит Адриана. «Возможно, в следующем году, если будет место». Ах, вот в чем дело. Злобная сучка не хотела брать Гейл в команду. И всего-то. Оно и к лучшему. Гейл точно нечего делать в рядах этих стерв. Я немного расслабляюсь. Вылететь из кастинга — не самое страшное, что могла сделать Адриана. «Я могу без музыки, если проблема только в ней», — произносит Гейл, закусывая от волнения губу. «Ой, глупая ты девчонка, уйди ты уже с поля и забудь о черлидерах!» «Майк, включи, пожалуйста, музыку и постарайся ее не запороть в очередной раз», — произносит Адриана надменным голосом, будто всерьез виноват Майк. «Чёрта с два!» «Все готово!» — поднимает он большой палец, сообщая, что все под контролем. «Начинай со второго куплета, Гейл», — произносит Адриана, и ее гиены хищно посмеиваются. «Вот же черт! Мне уже кажется, что у меня вспотели не только ладони, но и задница». Звучит музыка без единой запинки, 2 восьмерки, припев и 2-й куплет. Мне кажется, мой позвоночник сейчас переломится от напряжения, а любое мое движение отзовется хрустом на 100 децибелах. 2-й куплет, и Гейл начинает танцевать связку. «Умница, девочка!» — шепчу я, сцепленные между собой пальцы. Вероятно, Адриана не такая истерва, как я думала. Хотела лишь потрепать нервы Гейл. Не знаю, как девушке, но мне-то уж точно. Заставила даже вспотеть, будто я на сегодняшних занятиях вне стен университета не напотелась под палящим солнцем Лос-Анджелеса. А 3-й восьмерки меня отвлекает странный жужжащий звук, напоминающий шум квадрокоптера. Поднимаю голову в небо, но ничего не замечаю. И когда устремляю свой взгляд на поле, понимаю, откуда именно идет звук. Система полива футбольного поля. Огромная струя, точно тетива, изгибается над зеленым покрывалом, приближаясь к Гейл, подобно стрелке часов. Огромный поток обрушивается на танцующую девушку, окатывая ее водой сверху. От волнения Гейл проскальзывает ногой на траве. Девушке, к счастью, удается устоять. «Вот же сука!» Я стискиваю кулаки и зубы. Я смотрю на растерявшуюся Гейл, на смеющихся гиен. Хуже делают еще идиоты, пришедшие поглазеть на танцующих девчонок. Свист и крик какого-то паршивца выбивает меня из равновесия. «Детка, у тебя потрясные сиськи! Сними майку, крошка!» — кричит другой дрочер. «Она тебе уже не нужна!» «Вот придурки-то!» — рычу я и вскакиваю с места. Какое-то дежавю. Я снова стремлюсь вниз по трибуне, перепрыгиваю через бортик и бегу на поле. Только в этот раз бить морду не своему обидчику, а Адриане. «Харли, нахрена ты вмешиваешься? Это даже не твои разборки!» Но как бы мне не хотелось оставаться невидимкой после недавних событий, стоять в стороне я не могу. Минуя глупых куриц, я подбегаю к Гейл, и нас уже двоих окатывает вторая струя воды прекрасной системы полива. «Всё хорошо?» — обращаюсь я к Гейл. Не могу разобрать, текут по её лицу слёзы или это чёртова вода. «Просто давай уйдём». «На тебя, шлюшка, никто не приглашал!» Прилетает мне в спину. «Или ты по женской части райнеров? Не с одним, так с другой!» И смех этих тупоголовых подружек. И Гейл хотела к ним? «Ну, сука, тебе конец!» Рычу я и поворачиваюсь, но уже Гейл хватает меня за руку. «Не надо, давай уйдем!» «Теперь мы уже точно не уйдем!» Огрызаюсь я и смахиваю с лба мокрые и прилипшие пряди волос. Выхожу вперед и смотрю на самую, наверное, ненавистную тварь — Адриану. Я даже на Жаклин не смотрела так, как на эту суку. Жаклин просто-напросто отсосала моему парню, а Адриана оказалась настолько мерзкой, что решила отомстить Ченнингу, используя невиновного человека. Эта разборка касается только нас троих — меня, Ченнинга и стерву Адриану, но никак не Гейл. «Что?» — усмехается девушка, когда я смотрю на неё, как на самое ничтожное существо. «Думаешь, тебе ещё одна драка сойдёт с рук, шлюшка? Ну попробуй только пересечь эту линию и узнаешь, что такое попасть под мою немилость». «Оу, детка!» — произношу я и усмехаюсь. Мой голос звучит настолько громко, что звенит в барабанных перепонках. Все будто по мановению стихли, лишь слышится работа мотора поливочной системы и как падает вода на поле. «Ты слишком ничтожна, чтобы марать о тебя свои руки. Даже твой благоверный предпочёл трахнуть меня, а после бросить тебя. Удивительно, верно?» Я вижу, как краснеет кожа шеи Адрианы, а девушка сжимает кулаки. «Уж поверь, Ченнин ко мне вернётся». «Ага, ага», — смеюсь я. «Но на самом деле я вышла сюда не вести с тобой разговор, Адриана. Ты слишком глупа, чтобы понять, о чём я говорю. Однако я сделаю тебе огромное одолжение. Покажу тебе и твоим ободранным гиенам, как нужно действительно танцевать, а не показывать вашу пародию». Кричу я, ощущая, как надо мной проходит очередная струя воды. «Эй, рукожопый диджей, майк вроде!» Продолжаю кричать, смотря в сторону парня. «Врубай, it's running man!» «Не смей!» — кричит ему Адриана. «Ой, да ты ещё и без яиц, оказывается. Совсем грустно, приятель. Ну что, может, всё же отрастишь яйца, и я начну уважать тебя как парня? Если ты включишь, то ты больше не будешь работать с нами!» — рычит Адриана. «Ну и ладно!» — пожимает парень плечами. «Покажи им класс, детка!» — произносит Майк и спустя пару манипуляций включает заказанную песню. А у этого парня всё же есть яйца. Смотреть на то, как меняется выражение лица Адрианы — наивысшее наслаждение. «Ты не будешь выступать!» — кричит она и подаётся вперёд. Но я делаю выпад к ней, отчего девушка шарахается, как от огня. «Неужели я такая страшная?» Отступаю назад и подхожу к Гейл. «Знаешь танец из клипа Джерри Халлиуэлл?» — спрашиваю я, и девушка качает головой. «Ну тогда держи за меня пальцы крестиком». Улыбаюсь я и выхожу на отмеченный центр для выступления. Я уже и так была вся мокрая, так что ещё более сырой точно не стану. Опускаюсь на колени и показываю диджею жестом, чтобы он отмотал песню назад. Снова звучат первые ноты, и я вступаю в соответствии с недавно выученным как мантру танцем. Шпагат, партер, стойка, пируэт, повороты. Слышу, как оживилась толпа. Уже плевать, что там кричат на трибунах. Я провожу ладонями по своим бёдрам вверх, внося свои отрепетированные движения. Скольжу руками до лица, стягиваю резинку и трясу мокрыми волосами, позволяя им рассыпаться по плечам и груди. Повороты, прыжки с шоссе и круги ногой, вертикальные шпагаты. Проходка вдоль зрителей и прыжки назад с высоко поднятым коленом. Взмах ноги и пробежка вперед. Скольжение по мокрой траве до белой линии стоп. Взмах ноги, бьющий по скопившейся на поле воде, точно по мячу. Небольшая, но все же волна и брызги, долетающие до Адрианы и ее свиты. «Получи, сучка!» Разворот, и подбегаю к Гейл. «Пробуй повторить!» Смеюсь и вытираю с лица воду. Показываю восьмерку легких движений и уже танцуем вдвоем. Под ногами все больше воды, брызги по сторонам и все еще льющийся на нас сверху фонтан. Признаться, я давно так не веселилась, а видеть злющее лицо Адрианы — это лучше, чем оргазм с Чинингом, ей-богу. Лицо Адрианы становится еще зеленее, когда три девчонки с моего факультета срываются к нам с трибуны, начиная танцевать всем уже знакомые движения. Когда нас становится еще больше, я выбегаю вперед, делаю пируэт и, остановившись в точке, приподнимаю ногу, согнутую в колене, а указательный палец подношу к губам и облизываю, после чего прижимаю его к ягодице, издавая едва слышное шипение. Отыгрываю на отлично. Каждый понимает мои действия. Слышу со всех сторон свисты, крики. «Ты горячая, детка!» Отправляю танцующей трибуне воздушный поцелуй, снова делаю пируэт и останавливаюсь напротив Адрианы. Поднимаю руку, показывая уже мой традиционный жест. Мне даже кажется, я с ним сроднилась. «Ну что, выкусите, сучки, и завидуете!» Произношу я и разворачиваюсь гиеном спиной. Разбегаюсь и делаю рандат сальто, следом второе, третье и последнее без рук. Поворот к зрителю и финальная точка, взмах рук вверх, и музыка смолкает. На секунду слышится жужжание мотора и звуки льющейся воды, тарабанящие уже не по траве, а по гигантским лужам. Кругом сияющие радуги. В джазовках хлюпает вода, но оно того действительно стоит. Последние капли воды, и снова ощущаю на своей коже палящие лучи солнца. Я улыбаюсь и смеюсь, смотря на всю толпу, стоящую на поле. «Ты молодец!» Я подхожу к Гейл и обнимаю ее. «Вряд ли я молодец», — произносит она, отвечая мне на объятие. «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — улыбаюсь я, смахивая с лица мокрые волосы, прилипшие к коже паутинкой. «Если нужно надрать задницу Адриане, обращайся». Я смотрю в сторону той самой суки и улыбаюсь ей гигантской улыбкой. Того и гляди, порвется рот от напряжения. Я скольжу взглядом по огромной толпе и встречаюсь с парой идеальных голубых глаз, устремленных только на меня. Будто среди толпы я нахожусь в полном одиночестве. Отвлекает меня от Ченнинга движение возле него. Лиам. Мужчина исполняет какое-то странное па, держа перед собой обе руки и показывая жестом класс. Я смеюсь и шлю ему воздушный поцелуй. Он ловит его в кулак и прижимает пальцы к губам, после чего имитирует обморок. Я снова смеюсь и перевожу взгляд на Ченнинга. Его прожигающий взгляд заставляет мое сердце биться чаще. «Это было круто, Харлин!» На меня со всех сторон набрасываются желающие обнять. «Впору делать еще одну группу поддержки!» Говорит кто-то из девчонок, кого я не видела на своем факультете. «С такими же спецэффектами?» Улыбаюсь я. «А почему бы и нет?» Произносит одна из девчонок с моей группы. Вроде ее имя Саша. «Я видела, как ты танцуешь на занятиях и репетициях отчетного концерта, но не думала, что настолько круто. И такая потрясная растяжка!» «Спасибо маминому пилатесу», — отвечаю я. «Действительно, спасибо ему. 5 лет онлайн-тренировки дали мне возможность выбрать факультет танца, иначе бы ни за что не потянуло». Все постепенно начинают расходиться. «Думаю, стоит начать сначала». Поворачиваюсь и обращаюсь к Гейл. «Меня зовут Харлин, но можно просто Харли». Протягиваю я руку девушке. «Гейл», — отвечает она. «А Ченнинг Райнер, тупой качок и мудила, мой брат. Приятно познакомиться». Улыбаюсь ей и притягиваю к себе девушку, снова обнимая ее. «Надеюсь, ты не очень хотела попасть в группу поддержки?» «Ты можешь организовать свою. В университете много спортивных секций, но одна группа чирлидеров. И спасибо, Харлин». «Идем, нужно переодеться. Надеюсь, у тебя есть сменная одежда». Мы направляемся к выходу. «Думаешь, победила?» — кидает мне Адриана. «Чтобы победить, нужны конкуренты, а я их не увидела. Прости», — отвечаю я, направляясь дальше. Ченнинг Райнер. Когда Лиам говорит о кастинге в группу чирлидеров, что в ней участвует Гейл, и это чревато последствиями, я не мог и предположить, что все это приобретет такой оборот. Мы заходим на стадион со стороны трибуны, и я вижу, как Гейл исполняет отработанную связку девочек-болельщиц. Никогда не думал, что сестра хотела к ним попасть. Возможно, раньше это было более безопасно, чем сейчас, когда мы с Андрианой расстались. Не только я, но и Лиам предполагал какую-нибудь подлянку. Только коварству Адрианы нет предела. На последней восьмерке включается система полива, и Гейл буквально окатывает сверху из шланга. Еще этот свист и пошлые крики в адрес Гейл от каких-то придурков. На секунду от них меня отвлекает движение внизу трибун. Девушка в белой майке и обтягивающих розовых леггинсах перепрыгивает через бортик, устремляясь в сторону моей сестры. Я моргаю раз, другой, пытаясь развидеть картинку. Вероятно, я уже окончательно спятил и помешался на Харлин, поскольку во всех блондинках начинаю видеть ее. Всю неделю я не мог найти девушку, а последний наш разговор состоялся в столовой, где она в очередной раз сбежала от меня. А сейчас снова врывается в мою жизнь. Я намереваюсь спуститься на поле и забрать сестру, но Лиам останавливает меня. «Не торопись», — произносит друг. «Твоя девочка тоже с яйцами». Не знаю насчет яиц, но то, что Харлин не просто бомба замедленного действия, она реактивная разрывная граната, это факт. Я знал, что Харлин учится на факультете танцев, но даже не мог предположить, что девушка настолько потрясающе двигается. Льющая сверху вода создает невообразимый эффект. Яркие радужные полосы, сверкающие брызги по сторонам. Более эффектного танца я никогда не видел даже в фильме. И когда Гейл начинает танцевать вместе с Харлин, и к ним выбегают другие участники, все это напоминает флешмоб. Только я прекрасно знаю, все это вовсе не запланировано. Энергия Харлин бьет через край и не позволяет оставаться равнодушными. Трибуны гудят громче, чем на нашей игре. Взрывная волна, исходящая от девушки, сшибает с ног всех в радиусе мили. Обезоруживает, заставляет желать и восхищаться ею. Если до этого я испытывал к Харлин непреодолимое желание вновь оказаться с ней в постели, покрыть поцелуями каждый дюйм ее прекрасного тела, вновь услышать сладкие стоны, как она выкрикивает мое имя, то сейчас я восхищаюсь ей не просто как девушкой, а как борцом, идущим к победе, и главное, с добрым сердцем. Харлин могла стоять и смотреть, как Адриана унижает мою сестру, желая мне отомстить. Но Харлин, несмотря ни на что, вступилась за Гейл. И сделала это так эффектно, и теперь я готов не только расцеловать крошку Квинни во все доступные места, но и, если понадобится, пройти за ней на коленях хоть все штаты, вымаливая прощение за причиненную боль. Я постепенно влюбляюсь в эту сумасшедшую блондинку, не могу отвести от нее глаз. «Жаль, что ты встретил ее первой», — произносит Лиам. «Тебе ничего не светит», — отвечаю я, когда наши взгляды с Харлин встречаются. Впервые за последние наши встречи я не вижу ненависти в ее глазах. Сложно судить с такого расстояния, но заразительная улыбка и то, как девушка общается с Гейл и ее воздушный поцелуй Лиаму, все это дает мне шанс на прощение. «А теперь идем, пора снимать сливки», — хлопает меня друг по плечу, и мы спускаемся по трибуне. Перебравшись на поле, мы идем в сторону Харлин и Гейл. Вероятно, сестра меня не заметила, чего нельзя сказать о Харлин. Но наш спуск точно ускользнул от ее глаз. «Думаешь, победила?» Слышу от Адрианы в сторону Харлин, и мне дико хочется встряхнуть свою бывшую пассию. «И как я так долго продержался с ней? Хотя, если сосчитать все дни за 4 года, то мы от силы провели с ней пару месяцев. И на большее я теперь не согласен. Я желаю только одну девушку, живую, настоящую, сексуальную. Харлин Квин Олдридж. Чтобы победить, нужны конкуренты. А я их не увидела, прости», — отвечает Харлин. «Сейчас мне еще больше хочется обнять Харлин и укрыть от всего мира, а после спрятаться в уединенном месте и целовать ее до потери сознания». «Думаешь, такая крутая, дешевая потаскуха?» — рычит Адриана. «Вы все трое друг друга стоите. Ты, шлюха, Ченнинг! Ему все равно, кого трахать. А Гейл? О, да она же ходячая катастрофа. Уничтожить карьеру брата ради того, чтобы отсосать какому-то незнакомому придурку из канадской команды». Внезапно все темнеет перед глазами. Откуда Адриана узнала о Гейл? Да бог с этим откуда, как она могла произнести такое вслух? Если она еще надеялась на мое возвращение к ней, то сейчас Адриана сделала очень большую ошибку. Остолбенел даже Лиам со своей вечно нисходящей с лица улыбкой. Единственное, что меня возвращает в реальность, — крик Харлин. Я успеваю схватить девушку за талию, так и не позволив ей добраться до Адрианы. Одно дело напасть на меня, другое на Адриану. Кто бы ни был покровителем Харлин, у Адрианы имелись связи повыше. И она легко может добиться отчисления Харлин, если будет для этого повод. А ее избиение однозначно повод. «Отпусти меня! Я убью эту стерву! Вырву искусственные волосы этой суки!» И сколько же сил в этой девчонке. Когда Харлин вытворяла такое на поле, казалось, она весила словно пушинка. И откуда у такой пушинки столько сил? «Отпусти меня, Ченнинг!» «Нет, и в этот раз ты снова пойдешь со мной», — произношу я и подхватываю девушку на руки. «Лиам!» — я киваю в сторону сестры. Вижу, как друг снимает с пояса голубую цветастую рубашку, накидывает на плечи Гейл и, приобнимая, уводит девушку с поля. «Считаешь, если в этот раз ты не закинул меня на плечо, то я буду вести себя смирно?» — произносит Харлин. «Я даже на это и не надеюсь, малышка Харлин». Я вижу, как ее уголки губ едва дергаются в легкой улыбке. Только она быстро маскирует их под маской безразличия. «Я удивляюсь, как долго пробыл с такой фальшивой дрянью». Кидаю я Адриане, проходя мимо нее. «А я предупреждала, но ты все же выбрал шлюху, так и проваливай с ней. Ты недостоин меня!» Шипит она, как змея. И слава богу, почти в один голос произносим мы с Харлин. Я улыбаюсь, продолжая двигаться в сторону длинного тоннеля, ведущего в помещение спортинвентаря и раздевалки. Пройдя вглубь, я опускаю Харлин на землю, ощущая, как моя намокшая футболка отлипает от моего тела. «Спасибо за королевскую доставку, и не стоило вмешиваться», — отвечает Харлин, скручивая волосы и выжимая их. «Эта девица заслуживает хорошей трёпки. И раз бои без правил не состоялись, я ухожу. Выход же там?» Девушка указывает пальцем на темный длинный коридор. «Значит, там. И я пошла». Стоит Харлин сдвинуться с места, как я хватаю ее за руку и притягиваю к себе. Опускаю ладонь на затылок и накрываю ее губы своими. Целую жадно, со всей бешеной страстью и благодарностью. Пробегаюсь языком по нижней губе, чуть прикусываю и посасываю, вспоминая этот дерзкий и порочный вкус. Проникаю языком в ее рот. Наши языки встречаются, переплетаются в огненном танце необузданной страсти. Знаю, все эмоции Харлин обострены из-за произошедшего, но именно в такие моменты она та самая Харлин Квин, которую я узнал в Канаде. Я углубляю наш поцелуй, и девушка стонет мне в губы. Подталкиваю кирпичной стене Харлин, заключая ее в кольцо своих объятий. Чувствую, как грудь девушки все чаще вздымается и опадает, как ритмично бьется ее сердце, сталкиваясь с моим учащенным ритмом. «Ченнинг, прекрати!» — уворачивается она от поцелуя, и мои губы скользят по ее щеке. «Это было мое спасибо за Гейл», — шепчу я ей. «А обычное человеческое спасибо уже не работает? Или не имеет веса в нашем обществе?» «Спасибо», — произношу я и касаюсь губами ее уха, прикусывая мочку. По коже девушки бегут мурашки, а Харли вздрагивает. «Не говори, что и это был особый вид благодарности», — произносит она более твердым голосом, хотя сама едва держится на ногах. «Я ощущаю ее слабость в теле от моей близости. Харлин все так же хочет меня, как и я ее. С нашего момента в Канаде ничего не изменилось». «Нет. Это уже доказательство того, что ты, может, меня и ненавидишь, но так же сильно хочешь меня». «Ченнинг, хватит!» Упирается она локтями о стену и отталкивает меня. Пытается оттолкнуть, но все тщетно. «Мы вроде все выяснили. Мы ни черта не выяснили!» Рычу я и ударяю ладонью по кирпичной стене над головой Харлин. «Я не отступлю, пока ты снова не будешь выкрикивать мое имя в постели!» «Ах, ты хочешь этого? Ну тогда пожалуйста!» Харлин начинает истошно стонать, выкрикивая мое имя, как я и желал. «О да, Ченнинг, вот так! Трахай меня своим большим членом, вот так! Да, Чен, о да! Да, да!» Смолкает на время, а после добавляет холодное. «А теперь не забудь снова сбежать, Ченнинг!» Толкает она меня. Не ожидая от нее паса, Я отшатываюсь назад, а девушка отходит от стены и намеревается снова меня покинуть. «Ты еще долго будешь мне это припоминать?» — кричу я ей вслед. Харлин пожимает плечами и разводит руками. «Возможно, год», — оборачивается она ко мне и продолжает пятиться. «Возможно, 10 лет». «А возможно, и всю оставшуюся жизнь, Ченнинг». «Значит, я могу рассчитывать на то, что ты всю мою жизнь будешь мелькать рядом и делать ее невыносимой?» «Нет, я всего лишь стану каждый год слать тебе открытки со словами: «Прошел еще один год, как ты сбежал после секса со мной», — отвечает она и улыбается хищным оскалом. «Так что не старайся усугубить это частыми встречами со мной». Харлин улыбается и снова направляется в гущу темноты тоннеля. «Хорошо!» — кричу я. «О, ты сдаешься!» — она оборачивается и останавливается на месте. «Нет. Я хочу предложить кое-что другое». Я шагаю к ней в темноту, растворяясь в тени. «Пари!» «Пари?» Я вижу, как сверкают азартом ее глаза. «Да». «И какое же?» «На следующей неделе будет игра с университетом Майами. Если я выиграю, то мы переходим ко второму свиданию. Как видишь, я умею считать и помню твои правила, малышка Харлин. Ведь у нас получается уже второе свидание, верно?» Я вижу в полумраке, как девушка нервно сглатывает. «А если проиграешь ты?» «Это исключено», — отвечаю ей. «Я никогда не проигрывал, а когда на кону стоит такое, то я вырву победу зубами». «Так что будет, если выиграю я?» Девушка вздергивает свой упрямый подбородок. «Выбирай сама». Наклоняюсь я к ней и шепчу почти в ее губы. «Хорошо. Если выигрываешь ты, то я тебе отсасываю», — произносит Харлин так, словно зачитывает состав ресторанного блюда из меню. Несмотря на холодный тон девушки, мой член реагирует от мысли, как сладкие уста Харлин смыкаются на моем члене. И если я правильно считал все ее эмоции в Канаде, то ни один мужчина не касался Харлин там языком. Как и смею предположить, она еще ни одного мужчину не удостоила этой сладкой ласки. По крайней мере, Харлин не похожа на ту, кто играет в одни ворота. «Если выигрываю я, то ты оставляешь меня в покое, и если мы общаемся, то только сугубо по делу. И лучше это сделать через Гейл. Согласен?» «Черт возьми, нет, не согласен». «Знаю, я не проиграю, но я не согласен на такие условия. Я не собираюсь отступать и намерен добиться Харлин любой ценой». «Ну, я жду», — торопит меня девушка. «Согласен или мы расходимся?» «Согласен. И у тебя нет ни единого шанса, малышка Харлин». Произношу я вкрадчиво каждое слово и медленно подхожу к ней почти вплотную. «Это мы еще посмотрим, ковбой. Я посвящу тебе эту победу, милая», — говорю я и наклоняюсь к ней, касаясь своими губами ее губ. Но не обнимая девушку. «Жаль, что не назовешь в мою честь остров», — шепчет она и следом выдыхает горячий воздух, опаляя мои уста. «Но и если проиграешь, я буду тебе благодарна и даже не стану каждый год слать открытки, а лишь по юбилеям». «Я так скучал по тебе, маленькая оторва с острым язычком», — улыбаюсь я. Эта девчонка сводит меня с ума, как и мой член, готовый уже сейчас вспороть ткань моих брюк. «Можешь попробовать его остроту, если не боишься об него порезаться», — отвечает моя любимая язва. «Ого, крошка Квинни». Приближаюсь к девушке почти вплотную. Это звучит как еще один вызов, и я не могу не ответить на него. Касаюсь ее щеки, а большим пальцем провожу по нижней губе. «Вы чего там застряли?» Из темноты доносится голос Лиама. «Вот же чертов кайфолом! Не мог прийти минутой позже!» Еще большая досада берет меня, когда Харлин выдыхает, будто с сожалением из-за прерванного действия. «Если вы там целуетесь, то подайте сигнал, и я свалю». «Придурок! Как мы должны были, по-твоему, подать сигнал, если б целовались?» — за меня произносит Харлин и отстраняется. «Чен, не узнаю твой голос в темноте. Харлин отбила твои яйца?» — усмехается Лиам. «Еще одно слово, и с отбитыми яйцами будешь ты!» — рычу я. «Оу, видимо, я все же что-то прервал». Вижу силуэт Харлин. Девушка направляется в сторону выхода. «Скорее ты стал свидетелем спора», — сообщает Харлин. «О, а это уже интересно. На что спор и какой приз?» «Игра с Майами. Если Ченнинг выигрывает, то получает меня. А если я, Ченнинг отваливает», — информирует моего друга девушка. «Я, конечно, все понимаю, женский максимализм и все дела. Но ты в курсе, с кем споришь? Это, мать его, Райнер! Он не проигрывает!» За мою честь отыгрывается Лиам, и я улыбаюсь. Чем скорее Харлин поймет, что играть против меня бесполезно, тем быстрее придет в мои объятия. «А он никогда и не спорил со мной», — гордо заявляет Харлин, и Лиам усмехается. «Ну, разве что ты выйдешь играть в защите команды противника. Иначе я не знаю, что должно случиться, чтобы мы проиграли». «Милый Лиам», — девушка хлопает его по плечу. «О, детка, ты считаешь меня милым?» Харлин игнорирует слова друга. «Даже остановившиеся часы показывают правильное время дважды в день. Может случиться всякое». В словах Харлин таится какая-то угроза. «Я бы так сильно не надеялся», — подхожу к девушке. «Иначе будет слишком обидно из-за поражения». «Ченнинг, я никогда не проигрываю, смирись». Чеканит она и разворачивается на пятках, хлестанув меня по груди мокрыми волосами. «Ты же понимаешь, что эта сумасшедшая явно замышляет какую-то диверсию, и уже не против тебя одного, а против всей нашей команды?» — констатирует факт Лиам. «Зная Харли, у нее точно припрятан козырь в рукаве, так что мы обязаны выиграть эту чертову победу у Майами. На кону стоит слишком многое, Лиам». «Значит, выиграем», — хлопает меня по спине друг. «Где Гейл?» — интересуюсь я сестре. «Дюк повез ее к нам на виллу, думаю, сейчас ей будет комфортнее у нас, чем в доме матери». «Спасибо». Я обнимаю за плечи друга в знак благодарности. «Ты же знаешь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Я это знал и каждый день благодарил Вселенную, давшую мне таких друзей, как Лиам, Дюк, Хейс, Блэк и Адам.